Глава 3. Новый друг. Я ахнула и упала на локти, а волк, нависая надо мной подобно горе, потянул носом. Принюхивался, хотел понять, вкусное или нет. И невкусное. Я плохо питаюсь, поэтому во мне кожа до кости. Выговорила я, заикаясь. Все же страх никуда не делся, хоть и немного ослаб. Но зверь перестал рычать и скалиться. Это ли не хороший знак? Быть может, сегодня я не стану обедом. Он тряхнул крупной головой и отошел в сторону. Мигнул зелеными глазищами. А я перевела дух и мысленно возвела хвалу небесам. Меня зовут Рози, то есть Розалин. Может, попытаться заболтать его? Показать, что не боюсь больше. И он перестанет видеть во мне жертву. Главное, не кричать и не убегать. Мысли кружились в голове, как стаи диких пчел. Я пыталась вспомнить все, что знаю о волках. Но мой опыт в этом вопросе ограничился только детскими сказками и собственными бредовыми фантазиями. В детстве я любила играть в красную шапочку. Ходила с няней по лесной опушке, высматривая, не мелькнет ли за кустами серый хвост. У меня еще маленький алый плащик с капюшоном был и корзинка с пирожками. Захотелось истерически расхохотаться. Надо же, моя детская мечта иметь друга-волка может сбыться. А хищник сидел напротив, глядел свысока. И взгляд его был полон достоинства. Эдакий царь зверей. Хозяин. Налетел ветерок, разворошив сухие листья. Один сорвался с дерева и спланировал мне на голову. Проглотив вязкую слюну, я попробовал тихонько пошевелиться. Волк никак не отреагировал. Будто я не его возможная добыча, а, скажем, неприметная букашка. Сейчас я встану и пойду домой. Вернув голосу твердость, я одежно упаду и поднялась. Тело после падения болело, особенно досталось многострадальным ребрам. Волк дернулся и потрусил к валяющейся на земле корзине. Обнюхал и скривился. Посмотрел на меня разочарованно. «Ты голоден?» Он фыркнул и тряхнул лохматой головой. «Какие огромные у него уши!» И вдруг в голову пришла совершенно глупая мысль. «А какие они на ощупь?» «Наверное, нежные и мягкие». «Прости, у меня нет с собой пирожков». Я развела руками. Холодные волны страха пробегали по спине. Щекотали нервы. Я сейчас почти как красная шапочка. Посмотрев вверх, я поняла, что овраг не так уж и высок, но склон почти отвесный. К тому же земля рыхлая, будет осыпаться. Волк пристально наблюдал за мной, поэтому заметил полный тоски взор. Он вальяжно побрел вперед, то и дело оглядываясь, потом остановился. Я поняла, что серый куда-то зовет. Волк зовет меня. Это бред? Мне снится? Или я отбил голову при падении? Зверь, потеряв терпение, негромко рыкнул, а я, подскочив от неожиданности, схватила корзинку и кинулась за ним. Ноги плохо слушались, колено разболелось, но я стоически терпела. Не хотела раздражать хищника лишний раз. Мы шли по дну оврага, а ветер над нами шумел сухими кронами. Я насобирала белых грибов, успела даже приметить зайчий хвост, но тот со всех дернул прочь, едва завидев странную процессию. Наконец дорожка пошла вверх, и я оказалась почти на опушке. Невдалеке виднелся ивняк, и звонко бурлил ручей. Не сводя с меня внимательных глаз, серый подошел ближе, а я, не успев до конца осознать, что творю, протянула руку. Он ткнулся лбом в ладонь. Шерсть оказалась мягкой и слегка влажной, а еще горячей, будто печка. Спасибо, волчок. На душе вдруг стало легко, и оковы страха разжались. «Будем дружить?» Зверь глянул из-под лоби и фыркнул. «Мол, чего ты несешь, дурная девчонка?» А я улыбнулась. «Что ж, не так страшен оказался лес, как о нем твердили.